Глава 70. Понедельник, 18 декабря. Энджи извернулась, чтобы поправить застежку пуленепробиваемого жилета. Шел первый час ночи. Дождь на время перестал, ветер стих. И рваные облака ползли по небу, словно играя в пикабу с бледной выпуклой луной, протянувшей по воде серебристую дорожку. Стоянка была заполнена, но на яхте стояла тишина. Энджи лежала с Мэддоксом на берегу за небольшим пригорком, наблюдая за операцией в ожидании сигнала от бойцов отряда быстрого реагирования, которые были готовы взбежать на борт Аманды Роуз. Разработка операции захвата началась в тот момент, когда Паларина с Мэддоксом поехали задерживать Нортона Уэллса. Фитц и Веддер следили за происходящим из управления. Энджи рассматривала стоянку в прибор ночного видения, когда в ворота медленно въехал черный таункар с тремя мужчинами. Дверцы открылись. Пассажиры, смеясь и не твердо держась на ногах, пошли по причалу к сверкающей огнями белой яхте. Основная масса гостей уже собралась на борту, приехав в такси, лимузинных, собственных машинах. Дороги из бухты были перекрыты. Отъезжающих останавливали полицейские кордоны. Энджи навела прибор ночного видения на Аманду Роуз. За яхтой на водной глади показались черные силуэты катеров береговой охраны, блокировав выход из бухты. Держась на некотором расстоянии, маячили два скоростных полицейских катера, готовые вступить в дело, если команда Аманды Роуз попытается сбежать на маленьких моторках, которые полицейские наблюдатели разглядели на борту. На берегу в полной готовности ожидал вертолет. Энджи сдерживала нетерпение, следя за силуэтами спецназовцев, которые двигались к судну, как черные ниндзя, со штурмовыми винтовками наготове. Уже подъехали скорые и представители социальных служб. Вдруг ночную тишину раскололи выстрелы. Воздух прорезал пронзительный крик, потом закричали другие мужчины. Крики разносились далеко над водой. «Высыпали на палубы», — сообщила Энджи Мэддоксу, который смотрел в свой бинокль. Тени метались, мужчины бегали по яхте. Вспышка света разорвала тьму, и до берега долетел приглушенный звук взрыва. Новый вопль сотряс все вокруг. Женский. Снова выстрелы. Затем все начало успокаиваться. Энджи слышала резкие команды, приказы. Несколько мужских голосов горячо заспорили. Потом перешли на крик. Ветер доносил отдельные слова. Услышав по рации сигнал «все чисто», Паларина и Мэддокс вскочили и, пригнувшись, побежали на набережную и к яхте. От сходни спецназовец в полном снаряжении сразу провел их к лестнице, ведущей на палубу. Роскошь убранства поражала воображение. Сплошь полированное дерево, хром и белый лак. На стенах подлинники известных мастеров. На яхте еще звучала музыка, никто и не подумал ее выключить. Энджи почувствовала уже порядком выветрившийся запах перцового баллончика. На второй палубе спецназовцы надевали наручники на членов команды. Девушек, завернутых в одеяло, припровожали по лестницам наверх, собирая на верхней палубе. Некоторые из них плакали. Из бударов на нижней палубе выводили мужчин в разной степени одетости. Кое-кто не пожелал расстаться с гротескными в барочном стиле карнавальными масками, с длинными изогнутыми носами, рогами дьявола или мордой быка. На нижней палубе Энджи и Мэддоксы провели в так называемый офис, где сидела задержанная мадам Ви со своим телохранителем-трансвеститом. У двери стоял спецназовец с автоматом. Он пропустил детективов в просторную каюту с блестящим полированным столом, возле которого занял пост второй боец, не сводя глаз женщины лет 68, руки которой были скованы за спиной. Рядом тоже в наручниках сидела ее помощница-трансгендер. Джейден Нортон Уэллс не ошибся. Зайна действительно напоминала существо из иного измерения со своими серебристыми волосами, белыми глазами и странной пепельной кожей. Бесцветные глаза встретились со взглядом Энджи, не выдав ни малейшего волнения или эмоций. Зато старуха яростно уставилась на детективов, злобно сжимая кроваво-красные губы. Энджи заметила, что рядом с ней стоит остановленный во время работы уничтожитель бумаг. «Дайте нам минуту», — попросил Мэддокс спецназовца. Тот кивнул, вышел и прикрыл дверь. Если перед отрядом быстрого реагирования стояла задача захвата Аманды Роуз, то Паларине и Мэддоксу нужна была в первую очередь информация об исчезнувшем плотнике, который оставался на свободе. Счет до нового убийства шел на часы, если Грабловский не ошибся. «Говорите с моими адвокатами», — резко сказала мадам Ви, подняв голову. «Вы не имеете права, это препятствование законному бизнесу. Я владею эксклюзивным клубом джентльменов, и то, чем они занимаются в приватной обстановке, в своих каютах, происходит по обоюдному согласию между совершеннолетними людьми». «Мне бы список вашего персонала», — попросил Мэддокс. Старуха сжала губы и отвернулась. Ее телохранительница осталась бесстрастной. Хладнокровная, опасная хищница. «Как фамилия плотника, который работал у вас еще недавно?» — спросил Мэддокс, бесцеремонно роясь в ящиках стола, с намерением вывести из себя мадам Ви. «Кстати, а ваше имя по документам?» «Повторяю, обратитесь к моим адвокатам». Он силой развернул кресло мадам Ви, так что шокированная старуха замолчала и наклонился к ней вплотную. «Просто скажите фамилию плотника. Утаивание информации об этом работнике будет стоить вам свободы, а срок вам светит немалый, поверьте, чем бы вы здесь ни занимались». Молчание. Паларина, охваченная бессильным гневом, подавила желание буквально разорвать сутенершу на части. Мэддокс показал подбородком на дверь, давая понять, что они здесь закончили. Время дорого. Он вышел из каюты первым, Энджи за ним. «Мы теряем время», — сказал он и повернулся к спецназовцу, охранявшему дверь. «Куда отвели персонал?» «Пока всех собрали в складском помещении на нижней палубе, сэр». Мэддокс и Энджи побежали по лестнице вниз, столкнувшись с несколькими бойцами, конвоировавшими членов команды на корму. Одна из спецназовцев, женщина, подозвала Энджи и Мэддокса. «У нас тут объявились желающие сотрудничать. Вон, горничная». Она показала на молоденькую девушку лет 23. Детективы сразу же отвели ее в сторону. «Я не знала, что тут творится», — выпалила та, едва дыша, и глядя на них круглыми, как блюдца, глазами. «Клянусь, я здесь новенькая, я...» «Как тебя зовут, милая?» Энджи протянула ей салфетку, вытащенную из кармана. С моря дул холодный боковой ветер. За горизонтом формировался новый погодный фронт. Девушка высморкалась, дрожа, как осиновый лист. «Кэти Коллинз, я новенькая», — повторила она. «Сколько ты тут работаешь?» «Месяц». «Но за месяц-то можно разобраться, что к чему. Ты убирала в каютах?» Коллинз кивнула. «Значит, видела следы ночных забав. Что там было?» «Использованные презервативы, секс-игрушки, кровь. Ты здешних девушек видела? Как их бьют, видела?» Кэти сглотнула. «Девушек ни одной не видела, ни разу. В часы работы клуба персонал в нижней каюты не допускался, кроме официантов. Мы приходили с уборкой, когда все разъезжались. Спальни девушек тоже стояли пустые. Их всегда переводили в другую часть судна, когда у них нужно было убрать». Энджи выразительно поглядела на Мэддокса. «Значит, какие-то девушки на яхте все-таки живут?» Коллинз кивнула. «Я слышала, их называли девушками со штрих-кодом. Вроде они все иностранки и живут на яхте. Я их сама не видела. Три совсем юные, их держат отдельно. Остальные девушки приезжают и уезжают с водителями, которых предоставляет клуб». Кэти опустила глаза и уставилась в пол. «Платят тут хорошо. Я ничего не знала. Старалась делать свою работу, и все». «Кэти, помогите нам, и вы поможете себе. Еще 2 недели назад на Аманде Роуз был такой человек, который работал и матросом, и плотником. Блондин, лет 30, красивый, но как бы странный. Вы никого не припоминаете из тех, кто здесь уже не работает?» «А, да, он уволился. По крайней мере, нам сказали, что Спенсер уволился». Энджи внутренне вздрогнула. «Спенсер? А фамилия?» «Ой, откуда ж мне знать?» «А где он живет, тоже не знаете?» — спросил Мэддокс. «Он иностранец?» «Он был на борту, когда яхта заходила в другие порты». «Я-то не знаю», — Кэти Коллинз показала на мужчину в белой рубашке, повара, которого в наручниках вели в сторону складского помещения. «Вот он знает». Энджи с Мэддоксом отвели повара в сторону. Это был верзилла с исклеванным оспинами лицом и грубыми чертами. Его белая рубашка была измарана кровью. «Я требую адвоката», — тут же сказал он. «Слушай, приятель, ты мне не нужен. Мы не за тобой», — коротко сказал Мэддокс. «Меня интересует Спенсер. Ты мне рассказываешь о Спенсере, и дела у тебя сразу налаживаются. Будешь молчать, и я специально позабочусь, чтобы твоя жизнь превратилась в ад». Взгляд верзилы дрогнул при упоминании Спенсера. «Давайте вон туда зайдем», — попросил он, указав на дверь. Энджи заглянула туда и увидела небольшую каюту с диванчиками, нечто вроде комнаты для персонала. Верзила вошел вместе с детективами и оглянулся на дверь. «Спенсер уволился», — сообщил он, когда дверь прикрыли. «В курсе. Почему он уволился?» «Несколько недель назад в одной из кают клуба что-то произошло. Я не знаю подробностей, но что-то плохое. Спенсера позвали помочь, и после этого мы его не видели». «Фамилия у Спенсера есть?» «Гражданин какой страны?» «Сколько проработал на Аманде Роуз?» «Фамилия Адамс. Спенсер Адамс. Местный, из Виктории. Работал на яхте несколько лет. Плавал с нами несколько раз на Карибы и по Средиземному морю. Сезонный работник. Сказал, что в свое время откликнулся на объявление. На яхту требовался плотник. Живет в бухте Джеймс со своей матерью. Вообще он не откровенничал. Такой замкнутый. Но плотник очень хороший. Свое дело обожал. Работа для него была прямо как религия. Он вообще был со странностями. Цитаты из Библии из него так и сыпались». Сердце Энджи молотом стучало в груди. «Где именно в бухте Джеймс?» «Не знаю». Дверь открылась, и в кабину заглянул спецназовец. «Детективы, вы должны это видеть». Он отвел их на нижнюю палубу, на первый взгляд к чулану, и открыл дверь, за которой оказалось помещение примерно 2 на 2 метра. «Пришлось взломать замок, чтобы войти», — сказал спецназовец. Энджи и Мэддокс вошли в тесную каморку. Стены были обиты деревянными панелями, в центре поставлен мягкий крутящийся стул. Узенькая, меньше фута шириной, полка-столешница оббегала стены на уровне метра от пола. В панелях были отверстия, откуда выходили провода, воткнутые в ноутбук, оставленные на узкой полке. Мэддокс со щелчком натянул латексные перчатки и провел рукой по проводам, уходившим в стену. «Здесь какая-то съемная заглушка», — сказал он, снимая деревянный кружок, маскировавший нишу в стене. Тихо выругавшись, он вынул еще одну заглушку. «Видеокамеры», — заключил он и взглянул на ноутбук. «Провода идут от встроенных камер к этому компьютеру». Энджи тоже достала из кармана перчатки, открыла ноутбук и тронула кнопку «вкл». Экран засветился. «Черт», — прошептала Поларина, открывая все файлы подряд. «Это оказалось видеосъемкой из разных кают, где клиенты получали соответствующие услуги. Значит, вот откуда он следил. Этот ублюдок смотрел и все фиксировал». Она огляделась. 4 стены в каждое отверстие. Провода тянутся к ноутбуку-терминалу. Отсюда ему были видны несколько кают. Прямо нервный узел в брюхе Аманды Роуз», — продолжила она, открывая новый файл. Обнаженный молодой брюнет водил на поводке обнаженную женщину на четвереньках. У Энджи замерло сердце. Она нажала быструю перемотку вперед. «Все, он наш», — прошептала она с холодком под ложечкой, наблюдая, как молодой человек связал женщину по рукам и ногам и начал жестко долбить ее сзади. Волосы свесились на лицо девушки, обращенной к камере. По щекам катились слезы, черты мучительно исказились. Веревка все туже затягивалась на ее шее. За совокупляющейся парой в дальнем правом углу стоял Нортон Уэллс. «Оба попались», — тихо добавила она. «Это Фейв Хокинг». Судя по дате, съемка велась 28 ноября. Детективы смотрели, как Хокинг начала задыхаться. Глаза полезли из орбит, тело обмякло. Но Рэдисон продолжал ее накачивать. К горлу Энджи подступила желчь, когда она смотрела на смерть молодой женщины. Тайная видеозапись превратилась в снаф. Снаф — фильм, как правило, порнографического содержания, с настоящим убийством. «Должно быть, он сбежал внезапно, раз бросил все здесь», — сказал Мэддокс. «Может, скачал в облако, откуда теперь может при желании загружать и просматривать». Энджи вытерла рукавом рот. Ее вдруг замутило при мысли о такой растленности, моральной ущербности. Если Нортон Уэллс ничего не придумал, начальство вызвало этого Спенсера Адамса сразу после случившегося, чтобы избавиться от тела Хокинг. Отвезя ее на остров Тетис, он вернулся на Аманду Роуз, предположительно на маленьком катере, а уходя после смены, заметил на стоянке Рэдисона и Нортона Уэллса и решил не упускать шанс. Отжал себе Лексус, на котором позже похитил Драмонд. Когда тело Хокинг всплыло и сведения об увечьях на трупе попали в прессу, связав ее с похищением и убийством Драмонд, Адамс уже не мог сюда вернуться. Энджи встретилась взглядом с Мэддоксом. Потому что к этому времени все уже догадались. Это он изуродовал тело Хокинг. Ему доверили избавиться от тела, а он не справился. Мэддокс повернулся к спецназовцу, ожидавшему у двери. «Это помещение печатайте. Сюда мы в первую очередь приведем экспертов». Он достал мобильный и позвонил Фитцу. «Нужен адрес проживания, срочно», — сказал он в телефон, глядя Энджи в глаза. «Маньяка нашего зовут Спенсер Адамс, живет в бухте Джеймс, вроде бы с матерью. Мы сейчас выдвигаемся туда. От вас ждем адрес и группу захвата».